Глава 13. Бастион Пхаб, Императорский дворец, Терра. «Они потерпели неудачу», — произнес Джагатай-хан. «Гор потерпел неудачу». При стройке стратегиума Великое Сияние было тихо. Четыре человека, три примарха и один почти человек, молча стояли и смотрели на претарианца Терры сквозь завесу гололитического света. Одинокая тактическая проекция вращалась в центре помещения, мерцая, когда данные прокручивались по ее сфере. Регент Малкадор стоял между Сангвинием и Ханом. Рядом с ними расположились магос-эмиссар Касым Алиф-1 и главный верховный солнечный генерал Ниборан. Сукассен стояла справа от Дорна, и призрачное присутствие старшего астропата Армины Фел заполняло пространство слева от него. Никто из них не произнес ни слова после заявления Хана. Оно было, несомненно, правильным, но... Сукассен наблюдала, как Касым Алиф-1 вытянул хромированный палец и остановил проекцию, словно прерывая вращение детского волчка. «Внешние пределы захвачены врагом», — сказал магос-эмиссар. «Они наступают во внутреннюю систему. Марс, священная колыбель машины, станет следующим, если последователи ложных механикум вылезут из своих нор. Флот четвертой сферы не сможет остановить их. По моей оценке, основная эффективность его главных сил будет уменьшаться со скоростью 3,612% в час. Это недопустимо. Потерянные кузницы попадут в руки захватчиков». «Но у них почти не останется сил, которые можно будет вести в бой здесь, на тронном мире или орбите», — произнес Ниборан. Казалось, что старый генерал не сводил взгляда своих серебристых аугметических глаз с проекции. Тусклые рубины в правой глазнице замерцали на фоне темной кожи, когда он коротко кивнул. И даже если останется, у них не будет времени. Милорд Джагатай прав, ситуация очевидна. Они потерпели неудачу, их сил слишком мало, они прибывают с опозданием и по частям. Мы можем встретить их, остановить и разбить одного за другим. Они будут только царапать стены, когда придет лорд Джилиман. «Но что насчет священного Марса?» – прошипел Касым Алиф-1. Сукассен подумала, что его голос еще никогда не звучал настолько по-человечески. «Освобождение было обещано. Обещано и закодировано с клятвами. Это...» «Для освобождения нужна победа», — прорычал Ниборан. «И для победы нужно заплатить сейчас и Марсом, как заплатили Плутоном и Ураном». Касым Алиф-1 защелкал и загудел, вращая линзами под капюшоном. Сукассен посмотрела на Рогала Дорна. Примарх стоял неподвижно, внимательно наблюдая за магосом-эмиссаром и генералом. Она знала, что Ниборан был человеком Дорна, рожденный на кольцах Сатурна и воспитанный в дисциплинах сатурнийских ордосов. Он был ветераном, закаленным полутора веками войны, и время не смягчило его. Под его командованием находилось несколько сотен миллионов из всех подразделений имперской армии и частей ополчения на Терре. Но здесь и сейчас, в этом месте и в это время, он говорил то, что не мог произнести Дорн. «Генерал-фабрикатор узнает об этом и выразит несогласие», — сказал Касым Алиф-1. «Есть доступные силы. Они должны быть перемещены к Марсу». «Вражеский флот, сопоставимый с тем, что приближается к Марсу, спускается к Луне», — мягко произнес Малкадор. Регент протянул руку и нажал на кнопку, заставив гололитическую проекцию снова вращаться. Он все еще казался истощенным и опустошенным, но в его глазах и словах чувствовалась искра силы. «Вы же не предлагаете оставить орбиты Терры неохраняемыми, достопочтенный магос-эмиссар? Если вы не предлагаете убрать эти защиты, то можете говорить только о фаланге и преданных ей кораблям». «Главный корабль 7-го легиона обладает такими размерами и возможностями, которые могут оказать существенное статистическое влияние на исход этих сражений». «Фаланга находится под моим командованием», — произнес Рогал Дорн. Его слова опустились подобно топору после слов магоса. «Она идет туда, куда я направляю ее». Касым Алиф-1 отшатнулся со щелчком вращавшихся шестеренок, а затем слегка склонил голову, что, возможно, было поклоном. «Но подожди, брат», — сказал Сангвиний. «Перемести ее к Марсу или Луне, и враг в тех сферах будет изгнан, а неудача гора закреплена». Дорн отвел взгляд от гололитического экрана и посмотрел на брата примарха. Два внимательных взгляда встретились, и в наступившей тишине Сукассен озвучила вопрос, который задавали снова и снова в течение прошедших недель. «Где Гор?» – глаза и лица повернулись к ней. «Если мы полагаем, что наши разведданные искажены», – она заметила, как Малкадор слегка кивнул головой. «Как много врагов мы не видели бы, их должно быть больше. И поэтому где они, там и он. Ждет, пока первые атаки достигнут своих целей, сказал Ниборон. Все развернутые сейчас войска выходили из Элизийских и Хтонических врат. Даже при самых благоприятных обстоятельствах эти свежие флоты не успеют вовремя, чтобы усилить два внутрисистемных удара. Но какие цели у этих двух внутрисистемных ударов? Они удерживают нас на месте, ответил Ниборон. Они не позволяют нам перебросить силы для контрнаступления во внешнюю систему. Они вцепились в нас для быстрой атаки. Это было вашей оценкой, адмирал. Сейчас вы отказываетесь от нее? Сукасын покачала головой. Нет, я все еще согласна. Но Гор потерпел неудачу. По нашей же оценке потерпел неудачу. И даже не показался лично на поле боя. Сангвиний слегка вздрогнул. Перья на сложенных крыльях задрожали. Нет, произнес он. Гор придет. Я знаю. Это закончится с ним здесь, на этой земле. Малкадор надолго задержал взгляд на Ангеле. Дорн шагнул вперед и сокрушил проекцию рукой. «Это еще не конец. Все в движении, и мы с той же вероятностью можем познать поражение, как одержать победу». Он посмотрел на Магаса и Эмиссара, его лицо оставалось непроницаемым. «Фаланга остается, и мы ждем». «Чего?» – спросил хан. «Увидеть, кто на самом деле потерпел неудачу», – ответил Дорн. «Наш брат-предатель или мы?» Грузовое судно «Антей», Юпитерский залив. Мерсади услышала крики еще до того, как добралась до грузовых отсеков. Шум по коридору разносился даже сквозь пластсталь. Она остановилась, увидев дверь с предупреждающими полосами. Стоявшая сзади Мори посмотрела на нее. Девочка все еще сжимала руку брата. Он не шевелился. Палуба под ногами покачнулась, когда они спустились на этот уровень. «Никто не управляет», — сказал Нил. «Но к чему еще привело нападение?» Мерсади направилась к двери, что-то врезалось в переборку с другой стороны. «Не думаю, что нам стоит здесь находиться», — сказала Мори, шагнув назад. «Я не хочу быть здесь». Мерсади повернулась и положила Нуна на руки девочки. «Все в порядке, все будет хорошо. Просто держи брата и убедись, что он в безопасности». «Отец», — сказала девочка, — «мы должны найти моего отца». «Нил пошел за ним на мостик», — ответила Мерсади. «Кто?» Начала девочка, но новая волна ударов обрушилась на дверь в грузовой трюм. Мерсади достала пистолет Аксиньи. Он оказался удивительно легким, но она не была уверена, как работают его механизмы. Мать попыталась научить ее стрелять из пистолета в высоком стиле ее предков. Мерсади это не понравилось. Как и большинство других вещей, ценимых ее семьей, это стало источником гнева и разочарования. Мерсади включила механизм взвода и проверила предохранитель. Она заметила, что на выполненной в форме рапиры рукояти еще осталась кровь. Мертвые глаза Аксиньи. Тень. Красно-черное мерцание, когда тень рванулась к ней. «Мы здесь из-за тебя». Она не могла пошевелиться. Кровь просочилась в резное украшение из кости и серебра за спусковым крючком. Наполовину лошадь, наполовину человек, поднимавший и натягивавший лук для стрельбы. Кентавр. Стрелец. Она повернула голову, и прошлое пронеслось перед ее взором. Тренировочный зал духа мщения смотрел на нее, разворачиваясь из памяти в лихорадочном сне наяву. В тренировочный зал вошло около дюжины солдат. Она узнала их форму, но заметила, что на ней не было нашивок с именами и номером части. Но лицо одного из солдат было ей знакомо. Равнодушное, с золотистыми глазами, лицо телохранителя Петронеллы Вивар. Мерсади вспомнила, что его звали Макгард. «Отведите итератора и летописца в их каюты», — приказал Малагарст. «Поставьте караул и убедитесь, что не осталось никаких лазеек». Макгард кивнул и шагнул вперед. Мерсади попыталась увернуться, но он оказался проворнее и сильнее. Схватив сзади за шею, он толкнул ее к дверям. Зиндерман добровольно позволил солдатам себя увести. Малагарст остался стоять между Локином и дверью. Если бы Гарвель хотел остановить Макгарда и его солдат, ему пришлось бы сначала убрать со своего пути советника магистра войны. Мерсади попыталась оглянуться. Из-за спины Малагарста она сумела поймать взгляд Локина, и капитан показался ей загнанным в угол хищником, готовым к атаке. Дверь с треском захлопнулась. «Нет!» – закричала она и услышала, что прошептала это слово, когда бросилась к закрытой двери. Она остановилась. Она по-прежнему сжимала пистолет, и перед ней был не люк на духе мщения, а противовзрывная дверь с черно-желтыми полосами, закрывавшая вход в трюм Антея. Мори смотрела на нее широко открытыми от страха глазами. На секунду Мерсади увидела отражение своего ужаса во взгляде девочки. Выдохнув, она заставила руки успокоиться и убрала оружие. Она снова повернулась к двери. Рядом с механизмом замка находился вокс-рожок. Она нажала зеленую интонирующую руну рядом с ним. В решетке спикера раздался треск статики. Искаженный вопль повысился до крика. Стук с другой стороны двери прекратился. Мерсади прочистила горло. «Если вы...» — начала она, затем замолчала, когда звук ее собственного голоса загудел из динамика. «Если вы меня слышите...» — сказала она, чувствуя, как слова набирали силу, пока она говорила. «Тогда вы живы. Военные попытались взять корабль на абордаж. Они погибли. Насколько я знаю, погиб и экипаж. Корабль дрейфует!» Она замолчала, слушая эхо своих слов. Она поняла, что ее голос звучит спокойно, контролируемо. «Мы все можем справиться с этим, но только если будем сохранять спокойствие. Через секунду я открою дверь. Если кто-то из вас раньше был членом экипажа корабля или знает, как поддерживать курс, то пусть выйдет вперед!» Она снова замолчала и отвернулась от вокс-рожка. Затем она опять повернулась и включила его снова. «Меня зовут Мерсади Алитон», — сказала она. Она потянулась к механизму открытия замка, помедлила и закрыла глаза. Она подумала о находившемся всего в нескольких сотнях метров отсюда шаттле в ангаре. Нил считал, что они должны сбежать, бросить корабль отчаявшихся и мертвых. Мир в ее черепе вращался, но мысли нашли ясную цель. Был только один способ, которым она могла позволить себе пережить это. Ее рука коснулась клавиатуры и набрала код Аксиньи. Поршневые замки с лязгом расцепились. Она осторожно толкнула дверь. Освещение внутри было тусклым, окрашенным в оранжевый цвет медленно мигавшими красными и желтыми аварийными лампами. Она шагнула внутрь, разведя открытые руки. С кольца лиц на нее смотрели глаза. Спрятанный пистолет неожиданно резко прижался к спине. Свет пульсировал в удлиняющихся секундах. Вдали что-то заскрипело и отозвалось эхом сквозь корпус. Из толпы вышел мужчина. Мерсади подавила инстинктивную дрожь. Мужчина был крупным, высоким, как свойственно рожденным в космосе, с наращенной мускулатурой. Он мгновение смотрел на нее, а затем кивнул. «Я был заместителем на поясном торговце», — произнес он. «Я разбираюсь в кораблях». Она секунду смотрела на него, а затем кивнула. «Спасибо», — сказала она. Мужчина кивнул в ответ. «Я была портовым лоцманом», — сказала женщина с морщинистым лицом и печеночными пятнами на голове. И тишина исчезла, когда они подались вперед и забормотали в надежде. Жилой блок 287. Рабочее жилое плато 67. Терра. Меккрал проснулся. С его губ сорвался начавшийся во сне крик. Комнату отмывал тусклый свет, работавший в ночном цикле лампы под потолком. Знакомые тени падали от висевших у двери одежды и респиратора. Над ней за решеткой вращался вентилятор, стуча и тарахтя, принося запахи дыма и машинного масла. Меккрал медленно повернул голову. Он дрожал, кожа стала липкой от пота. Это было нереально. Просто сон, просто сон. И все же он не мог заставить себя пошевелиться. Во сне он стоял перед дверью своего жилого блока. Он кого-то ждал. Кого-то, кого он знал. У белой краски на металлической раме был такой же рисунок из грязи и царапин около замка, который он видел каждый день, когда уходил. Только во сне было кое-что еще. Что-то смазанное и красное, как отпечатки окровавленных пальцев. Дверь открылась. Ворвался воздух. Запах. Во сне есть запахи? Воздух пахнул морозом. Аромат был чистым и резким. За дверью было темно. Он шагнул вперед. Вспыхнули лампы. Коридор простирался далеко в обе стороны. Закрытые двери располагались через каждые 2 метра. Больше там никого не было. В этом не было ничего странного. Распределение жилых блоков было связано с чередованием смен, чтобы люди не мешали друг другу, когда все возвращались и уходили одновременно. Меккрелу повезло. Мать добилась улучшения их наследственного договора, что сделало ее сына слугой-контролером 20 уровня. Это предоставило ему отдельный блок и дополнительный час отдыха. Дверь за спиной закрылась. Звук эхом разнесся по коридору. Воздух пронесся мимо щеки. Меккрел посмотрел в сторону, откуда дул ветер. Стало холодно. Снежинка коснулась лица. «Сынок!» Он повернулся. Там у открытой двери стояла его мать. Позади нее он увидел белый снег и черное небо. Силуэты, напоминавшие растянутые тени колонн, цеплялись за серебряный круг луны. Это были деревья? Так выглядел лес? «Сынок, пожалуйста!» Он посмотрел на мать. Она была худой, почти только кожа и кости. Засохшая рвота покрывала ее губы и блузку. Взгляд был рассеянным, глаза наполовину закрытыми. Она была такой, какой он ее видел в последний раз. Она умерла, пока он был на смене. Когда он вернулся, в ее блоке был уже новый жилец. Это произошло 10 лет назад. Но сейчас она здесь. «Сынок», — сказала она дрожащим голосом, — «почему ты оставил меня одну?» Он шагнул назад и потянулся к двери в свой блок. Рука коснулась рукояти замка, дверь открылась. Ночное небо и порыв ледяного ветра. Он стоял там. Мороз покрывал ее, застывший воздух окутывал подобно дыму, лед забил глаза. «Сынок!» Он побежал. Двери распахивались, когда он пробегал мимо. Из них изливалась ночь и снег. Его мать стояла за каждой дверью, она звала его, тянулась к нему, кричала ему вслед. «Сынок! Сынок! Сынок! Почему ты оставил меня одну?» Он закричал. «Тебя нет! Тебя нет! Кто ты?» И ветер, и шелест ветвей ответили. «Мы человек рядом с тобой». И двери открывались перед ним, пока он бежал, и руки тянулись к нему и хватали, раздирая кожу, и он кричал, а ветер смеялся. Он сидел на пропитанной потом кровати, пока вентилятор неспешно перемещал воздух в комнате, и все это по-прежнему казалось очень реальным. Дрожащими пальцами он потянулся к фляжке возле кровати. Выпил глоток воды. После нее во рту остался привкус пыли и металла. За последние недели водные рационы уменьшились вдвое. Как и постоянный гул сирены готовности, это стало еще одной иглой в плоти жизни. Он посмотрел на часы смен над дверью. До окончания первой смены сегодняшнего дня оставалось 2 часа. Он не сможет уснуть. Он не хотел снова уснуть. Он сделал еще глоток воды, встал и протер глаза. Он может выйти в хаб. Там на уровне 34.90 есть смотровой купол. Он может прогуляться туда и вернуться до начала смены. Он задумался, будет ли сокращено количество смен. Многих людей забрали в ополчение. Он не был уверен, зачем. И слухи... Хорошо, слухи были смехотворны. Он не сомневался, что это было оправданием, чтобы сократить количество таких, как он, наблюдателей и контролеров. Он не сомневался, что это было оправданием, чтобы сократить количество таких, как он, контролеров-наблюдателей, и перевести рабочих на какой-нибудь другой комплекс и сказать оставшимся, что они должны работать вдвое больше, при урезанных вдвойне пайках из-за какого-то там кризиса. Это было просто игрой. Но сирены звучали, как в случае общей тревоги. Анула из 67-й бригады рассказывала, что вербовщики патрулировали западные зоны. Они стреляли в тех, кто оказывал сопротивление. По крайней мере, так она говорила. Мекрал не знал, чему верить. Как и с ночными кошмарами, со слухами ничего нельзя было сделать, кроме как выбросить их из головы и жить дальше. Он пойдет в смотровой купол и посмотрит через уличный каньон на железный шпиль. Он может быть освещен, хотя с другой стороны энергию тоже экономили, поэтому, скорее всего, нет. Он повернул замок и открыл дверь. Порыв ветра заставил его отшатнуться. За дверью стояла фигура, рвота и иней покрывали ее блузку, окровавленные руки сжимали дверную раму, пустые глазницы уставились на него. Кожа покрылась складками, плоть натянулась, зубы выросли. «Мы пришли», — выдохнул голос его матери, когда она переступила через порог. Меккрал больше не проснулся. Он умер, крича, провалившись в свои сны. Никто в его блоке не заметил этого, а когда его отсутствие на рабочем месте зарегистрировали, никто не задался вопросом, куда пропал наблюдатель-контролер нижнего звена. Следующей ночью половина людей в северном полушарии проснулась от снов, о тварях без глаз или о существах, сидевших в темноте на корточках на их груди, носивших ободранные лица их близких и напевавших о былой боли. Люди падали и падали в вечную бездну ночи, освещенную сверкавшими глазами и обнаженными зубами. Крики их падения уносились все глубже и глубже. Звук копыт и вой волков катились сквозь тьму, пока ночь накрывала лик Терры. После 3 ночей снов начались беспорядки. Огни осветили арктические ульи и жилые муравейники. Толпы людей хлынули из прорванных зон комендантского часа. Пламя пожаров виднелось на 100 километров. Направили умиротворяющие когорты. Количество смертей увеличилось, и ночные кошмары пустились вскачь вместе с вращавшимися небесами.